Глава 18. Поцелуй. Их первый поцелуй еще долго не выходил из головы Эллы. Казалось, ее губы все еще хранили его тепло. Такое у нее было впервые. Нет, она и до этого целовалась, но черт бы побрал короля Ричарда. Она не должна была допустить этого. Даниэла Гивенс не могла позволить себе влюбиться. Нет, она пришла сюда лишь потому, что должна была убить его, но вместо этого позволила ему себя поцеловать. Король Орфея не хотел сближаться с участницами так рано, тем более с Ариэллой Андерсон. Эта девушка манила и привлекала, но в то же время было в ней что-то такое, что Ричард просто не мог объяснить. Весь вечер он думал о ней, пока в его покое не пришла мать, позади которой стояли две фрейлины. «Оставьте нас», — велела королева фрейлинам, и те, присев в реверансе, тут же исчезли. Ричард взял мать за руку и подвел к креслу, после чего приказал прислуге подать чай. Вот только королева пришла к сыну не просто так. «Как твое самочувствие, матушка?» — мягко спросил Ричард, присаживаясь напротив. «Все хорошо, Ричи», — улыбнулась в ответ она. «Давно тебя не видела. Ты, я смотрю, весь в делах, но хоть про своих невест не забываешь. Королевский отбор — это серьезное мероприятие». «Да, мама, но дела королевства не ждут. Я по-прежнему налаживаю торговлю с королевством теней. А король Эйкона попросил помощи с экономикой. Им тоже выгодно сотрудничать с нами. Вот и приходится дни проводить за бумажками. Иногда удивляюсь, как отец с этим справлялся». «Он жил этим и был лучшим королем Орфея». Ричард восхищался покойным отцом, ведь тот действительно много чего сделал для королевства. Ему хотелось быть не хуже. Лиретта тепло улыбнулась сыну. «Поверь мне, Ричи, ты превзойдешь его». «Если доживу», — невесело произнес он. «Белая демонесса все еще на свободе, и я боюсь, что могу многое не успеть сделать». «Мы можем сократить сроки отбора», — предложила королева. «Не стоит. Все же выбирать жену для себя и королеву для народа надо тщательно. Я не хочу жить с той, кто мне неприятна». «Ты всегда можешь завести фаворитку?» «Да, но не хочу. Отец никогда тебя не предавал, и я свою жену не буду». «Надеюсь, ты не придумал насчет свадьбы?» «Я женюсь», — твердо заявил он, «как и обещал, но торопиться не стану. Я все еще присматриваюсь к участницам. С некоторыми был сегодня на свиданиях». «Я знаю, милый. Ты молодец, но все же я бы хотела, чтобы ты поторопился со свадьбой. Сам сказал, что демонесса не поймана, а значит, пророчество все еще грозит тебе. Я не хочу тебя потерять, как потеряла твоего отца. Ты мое все. Наше с твоим отцом наследие». «Матушка, не переживай. Я не собираюсь умирать. Тем более Гай и его люди постоянно стерегут меня и прочесывают дворец». «Реванс так похож на свою мать», — всплеснула руками Лиретта. «Хорошей она была подругой». «Ты не рассказывала, что дружила с его матерью?» «Это было давно, еще до вашего появления на этот свет. Мы были молоды и прекрасны. Кстати, о прекрасном. Совсем скоро праздник Луны. Бал должен состояться». Ричард устало облокотился на спинку кресла, прикрывая глаза. Очередной праздник означал дополнительные траты казны и личного времени. «В последнее время их очень много, да и не время праздновать». «Ты подумай», — с улыбкой предложила королева, — «народу нужен праздник». «Так, может, устроить ярмарку или что-нибудь другое?» «Ты король, Ричи, тебе виднее». «Хорошо, завтра займусь этим. Но ты ведь пришла не только по этому поводу». «Ты весь в отца. что тоже всегда видел меня насквозь. «Я бы хотела тебе посоветовать присмотреться к Софелии и Нарине. Они славные девушки». «И семьи их богаты», — подметил Ричард, понимая, к чему клонит мать. Она встала с кресла, улыбаясь сыну. Она любила его больше всего на свете и была готова ради него на все. «Не сердись, Ричи. Ты знаешь, я желаю тебе всего самого наилучшего». Ричард поднялся вслед за матерью. «Конечно, матушка, я услышал тебя». «Надеюсь, милый, мне пора. Не забывай отдыхать от всех этих бумаг и выбирай себе жену». «Хорошо», — устало выдохнул он, после чего остался один. Ричард не соврал матери. Работы у него было много, но златовласая чертовка с глазами цвета аметиста не выходила из головы уже несколько часов. Их поцелуй, возможно, был ошибкой, но почему-то при воспоминании о нем у короля на лице появлялась глупая улыбка. Боги! Казалось, Ариэлла запала ему в душу. Он не мог сказать точно, но что-то между ними было. И это что-то не давала спокойно жить, как и белая демонесса, которая до сих пор оставалась на воле. Гай Ревенс вновь не спал этой ночью. Сон не шел, зато желание оказаться на свежем воздухе было велико. Как только наступила полночь, он вышел из дворца и направился в город. На нем снова был темный плащ с капюшоном, под которым он прятал свои белоснежные волосы. Его люди день и ночь прочесывали не только дворец, но и город. Вот только больше никто не видел ту, что обещала погибель молодому королю. Гайнер не сразу заметил, что дошел до моста, который соединял берега реки Авери, что текла через столицу Орфея. Поднявшись на него, он скинул капюшон и позволил ночному ветру коснуться его волос. «Вам снова не спится?» — прозвучал тихий голос за его спиной. Ревенс точно знал, кому он принадлежит. «Это вы!» — выдохнул Гайнер, не веря своим глазам, когда обернулся. «Я и мечтать не мог о нашей скорой встрече. Я так рад, что вы здесь!» «Я тоже», — улыбнулась Сирина, — «рада». Еще час назад она увидела эту встречу и потому поспешила на нее, запомнив время и место. Нет, Сирина не знала, какой будет результат, но мост и звезды обещали ей, что она еще не скоро забудет этот миг. Гайнер Ревенс выглядел чертовски привлекательным. И чего греха таить, еще в прошлый раз он очень понравился молодой прорицательнице. До этого Сирина лишь слышала о нем и его подвигах, а также мельком видела его силуэт во снах и видениях. Ночной ветер играл с белоснежными прядями его волос. Сирина невольно вспомнила о подруге, у которой был такой же цвет волос и которая порой казалась ей пришедшей из другого мира. «Сирина», — обратился Ревенс к девушке, — «вы не составите мне компанию?» «Признаться, прошлая встреча до сих пор не покидает мои мысли, как и ваша помощь в ту ночь». «Давайте перейдем на «ты», Гай», — предложила она, улыбаясь. Черт бы побрал его в этот миг. Он просто смотрел на нее и не мог оторвать глаз от этой милой улыбки. Сирина была для него очередной загадкой, которую он хотел разгадать. И даже более того, у него были мысли о том, чтобы их общение переросло во что-то большее. Ревенс боялся ее спугнуть. «Давай, Рина», — ответил он, не заметив сам, как сократил ее имя. Однажды ее также назвала Даниэлла, но после злого взгляда в свой адрес больше никогда не сокращала ее имя, а из уст Гаса оно почему-то звучало по-другому. Сирина вновь подарила ему свою улыбку и встала рядом, опираясь на поручни моста. Сделав глубокий вдох, она посмотрела на звезды. Гай стоял рядом и просто наслаждался моментом. «Ты не замерзла?» — спросил Гайнер, когда появился ветер. «Немного», — призналась Сирина. Он снял свой плащ и накинул ей на плечи. Девушка тут же почувствовала запах сирени. «А ты не замерзнешь?» — тихо спросила она. «Нет, не переживай», — ласково ответил он, улыбаясь. Сейчас, в этот миг, Гайнер Реванс просто был собой. Обычным юношей, которого звали Гай, и никак иначе. Он забыл обо всех проблемах, забыл о прошлом и не думал о будущем. Молодой человек жил настоящим, утопая в бездонных глазах девушки. «Спасибо», — поблагодарила она от всей души. Реванс кивнул, после чего посмотрел вдаль. Через несколько секунд он, как бы невзначай, пододвинулся к девушке вплотную и аккуратно положил свою ладонь поверх ее, что лежало на поручне моста. Сирина вновь нашла его темные глаза, чувствуя, какой теплой была его рука. Ему не хотелось ее отпускать, а ей убирать свою ладонь. Они смотрели друг другу в глаза, наплевав на весь остальной мир, что продолжал жить вокруг них. Сердце Сирины готово было выпрыгнуть из груди. Она не знала, что такое вообще возможно, но рядом с Ревансом ей казалось, что многое под силу. Молодой советник короля тоже прислушивался к своим чувствам и сердцу, которое неугомонно кричало, что он влюбился. Ему хватило двух встреч, чтобы понять, что он хотел бы видеть Сирину рядом с собой всю жизнь. И кто мог предположить, что когда-нибудь он познает любовь с первого взгляда и будет так желать находиться рядом с той, кого выбрало сердце? Никто, даже сам Гайнер. «Рина», — прошептал он, крепче сжимая ее ладонь в своей, — «ты восхитительна. Я, кажется, с первого взгляда понял, что хотел бы быть рядом с тобой всегда». «Это очень громкие слова, Гай», — прошептала она в ответ. «Мы плохо знаем друг друга». «И все же ты мне очень нравишься», — признался он. «Не отказывай мне. Возможно, я тороплюсь, но давай хотя бы будем чаще встречаться и просто гулять. В любое время. Только дай свое согласие». Их чувства были взаимными, но торопиться прорицательница не желала, боясь, что Гай узнает, кто она, и сбежит. Татуировку на голове скрыть было невозможно, поскольку половину волос на голове Сирина сбривала каждые дня два. Она была прорицательницей, он — другом короля, который должен был пасть от руки Демонессы. «Я не могу дать тебе большего, чем просто встречи», — сказала она, печально улыбаясь и снимая его плащ со своих плеч. «Мне жаль». Знал бы Гай, с каким трудом она произнесла эти слова и как ей не хотелось уходить. Он забрал плащ из ее рук, нарочно касаясь девушки. Кажется, в этот момент между ними проскочила искра, но Сирина собрала всю силу воли и развернулась, собираясь вернуться в гильдию. Стоило ей сделать несколько шагов, как Гайнер оказался перед ней, вновь заглянув в ее глаза. Еще через секунду он сократил между ними расстояние, положив одну руку ей на талию, а второй притянув к себе за шею, чтобы мягко поцеловать. Она растерялась, но поддалась желанию. Прорицательница наслаждалась вкусом его губ, но разум напомнил ей, что уже стоит возвращаться в гильдию. «Мне пора», — коротко бросила она, когда вырвалась из его пленительных объятий и манящего запаха сирени. А затем поспешила покинуть мост, проклиная свое желание, чувство и судьбу, которая сыграет с ними злую шутку. Уж в этом Сирина была уверена. Гайнер стоял на месте, не решаясь бежать за ней. Он смотрел, как девушка, что была дорога сердцу, уходит прочь, растворяясь в темноте улиц. Реванс хотел провалиться сквозь землю за свои слова и желание быть с ней. Он ненавидел пророчество о своем друге, из-за которого все они могли лишиться счастья и спокойствия. Касание губ Рины все еще оставалось в памяти, когда советник короля медленно побрел во дворец. Гай не мог думать ни о чем, кроме как о той, что ушла от него, пообещав простые встречи, но при этом забрала его сердце. Да, он готов был признать, что впервые за последние годы испытал забытые чувства любви и счастья. После трагедии с семьей он не подпускал к себе никого так близко, как Серину, но ни разу не пожалел об этом.